Глава 41. Кое-кто из штатских американцев еще помнил, что двумя главными врагами, погубившими британскую армию в Крыму, были грязь и болезни. Вскоре после падения форта Самтер эти люди решили по возможности предотвратить в гарнизонах Союза ошибки, совершенные полдюжины лет назад на другом конце света. Как только план был обнародован, армейские врачи начали издеваться над ним, называя его создателей дилетантами, которые суются не в свое дело. То же самое повторяло и большинство государственных служащих. Однако зачинщики настояли на своем, и уже к середине лета санитарная комиссия Соединенных Штатов была создана. Управляющим делами стал Фредерик Ло Олмстед, известный тем, что в 1856 году создал проект Центрального парка Нью-Йорка, а также своими нелицеприятными высказываниями в адрес рабства, опубликованными в его популярных мемуарах. Линкольн и военное министерство не хотели утверждать комиссию, но были вынуждены это сделать, так как с ней оказались связаны такие важные люди, как мистер Бейдж, известный журналист и внук Бена Франклина, и Сэмюэл Гридли Хауи, прославленный бостонский врач и гуманист. Но даже после официального признания члены комиссии не могли простить президенту того, что он назвал их пятым колесом в телеге. Нравилось это противникам или нет, но комиссия начала активно снабжать солдат предметами, которых им не хватало, и проверять чистоту в гарнизонах и госпиталях. Некоторые из тех, кто возражал против такой работы, сменили гнев на милость после Булрана, когда 16 повозок санитарной комиссии поехали на место сражения, чтобы забрать раненых, в то время как им навстречу в рассыпную бежали союзные солдаты. Комиссии удалось организовать огромное количество женщин-волонтеров по всему Северу, которые стремились помочь армии любыми возможными средствами. В Лихайстейшн, как и везде, дамы провели первую из многих благотворительную санитарную ярмарку для сбора пожертвований, а также необходимых вещей. Пока Сципион Браун перевозил остальных своих подопечных в перестроенное здание у завода и устраивал их там с помощью венгерской супружеской пары, нанятой специально для этого, Констанция занималась подготовкой к проведению санитарной ярмарки, которая должна была пройти во вторые пятницу и субботу ноября. Местом проведения была выбрана территория заводского склада недалеко от железной дороги, рядом с каналом. Отерспун 2 дня и 2 ночи гонял людей, чтобы очистить здание. Огромные стальные листы грузили на специальные составы и увозили. Вирджилия тоже принимала участие в подготовке к ярмарке, будучи членом комитета, как и Бред, которая оправдывала свое согласие 2 основными причинами. Ее муж был офицером союзной армии, а даже если бы и не был, гуманитарные соображения в этом случае перевешивали ее пристрастность. Ведь главной целью и самой ярмарки, и организационного комитета было спасение человеческих жизней. А вот работа бок о бок с Вирджилией стала для нее настоящим испытанием. Это действительно оказалось нелегко. С первого же часа после открытия ярмарка, привлекшая в долину огромное количество людей, имела шумный успех. Стены и стропила склада были увешаны патриотическими лозунгами. Наибольший интерес публики вызвали замечательные фотопортреты нескольких бравых парней из 47-го Пенсильванского добровольческого полка под командованием полковника Тилмана Гуда, ведь все они были уроженцами долины, а также увеличенный газетный портрет генерала Маклеллана. Художник из местной газеты представил сатирические изображения Слайдела и Мейсона, направленных президентом Дэвисом в качестве посланников Конфедерации в Европу и похищенных в начале месяца с борта британского почтового судна «Трент», на котором они направлялись к месту своей новой службы, что вызвало возмущение правительства королевы и угрозы со стороны лорда Лайонса, британского советника в Вашингтоне. Были здесь и военные экспонаты, мушкеты и винтовки, содержимое обычного солдатского ранца, фляжка, пробитая пулей, а еще множество стендов с едой, брошюрами и обмундированием. Вирджилия работала на стенде с одеждой. Кому-то из членов комитета удалось раздобыть армейский плащ, сшитый из дешевой темно-синей ткани, которую делали из старых тряпок. От него уже было отрезано несколько небольших квадратиков, и Вирджилия каждые 15 минут продолжала собирать людей, чтобы провести очередную демонстрацию. Держа квадратик ткани над тазиком, она поливала его водой, отчего он распадался на комочки, которые Вирджилия тут же раздавала возмущенным зрителям, не забывая всякий раз напоминать, что их пожертвования помогут снабдить солдат достойным обмундированием. Эта работа вдохновляла Вирджилию, ведь таким образом она наносила пусть и маленький, но не бесполезный удар по югу. К тому же ей нравилось, как она выглядела. Констанция дала ей свою шаль, а Брэд – камею, которую она приколола на груди темно-коричневого платья. Волосы Вирджилия уложила в шелковую сетку, а еще надела серьги с мерцающими опалами, также взятые взаймы. Благодаря ее умению общаться с публикой, отточенному на собраниях аболиционистов, она оказалась лучшим демонстратором на ярмарке и заработала комплимент от председателя своего сектора и, что еще важнее, от одного незнакомого мужчины. Это был майор из 47-го полка. Когда Вирджилия наглядно и на словах показывала негодность ткани, он наблюдал за ней, стоя в стороне, напротив стенда с одеколоном. Солдаты просто умоляли о какой-нибудь парфюмерии, чтобы заглушить вонь выгребных ям и сточных канав в гарнизонах. Пока Вирджилия проводила демонстрацию, офицер внимательно наблюдал за ней. И она даже сбилась с мысли, когда его взгляд скользнул с ее лица на грудь, сразу, впрочем, вернувшись обратно. Он держал под локоть какую-то женщину, вероятно, свою жену, но те несколько секунд, что он смотрел на нее, имели для Вирджилии огромное значение. Раньше, когда она чувствовала себя безобразной, да и выглядела так же, она никогда не привлекала внимания мужчин, разве что изгоев, вроде бедняги Грейди. Но после такого чудесного преображения этот майор счел ее пусть даже и не красавицей, но, по крайней мере, женщиной, достойной внимания. Да, очевидность перемен нельзя было отрицать, и это приводило ее в восторг. Однако на следующий день после закрытия ярмарки наступило разочарование. Вирджилия бесцельно слонялась по дому и по улицам города, понимая, что должна наконец уехать и найти свой собственный путь. Но шли дни, а она так и не могла ни на что решиться. Примерно через 2 недели после ярмарки Констанция положила на обеденный стол какое-то письмо. «Это от доктора Хауи из санитарной комиссии. Он наш старый друг». «Вот как? И где вы познакомились?» – спросила Вирджилия. «В Ньюпорте. Они с женой проводили там лето одновременно с нами. Неужели не помнишь?» Вирджилия покачала головой и наклонилась над тарелкой. Она умудрилась забыть почти все о тех годах. «Доктор написал что-нибудь о ярмарке?» – спросила Брэд. «Конечно. Он пишет, что наша была одной из самых успешных за последнее время. А еще о том, что на званом обеде он сообщил об этом самой мисс Дикс. Вот, прочитай сама». Констанция передала письмо Брэд, сидевшей справа от нее. «Мисс Дикс», пробежав листок глазами, пробормотала Брэд. «Это та самая женщина из Новой Англии, о которой я читала? Та, что приложила столько усилий, чтобы создать приюты для умалишенных?» Констанция кивнула. «Ты, наверное, видела большую статью о ней в Леслис. Это очень известная и самоотверженная женщина. В статье говорилось, что приехать в Вашингтон после начала войны ее вдохновил пример Флоренс Найтингейл. Во время крымской кампании мисс Найтингейл и еще 37 англичанок отправились в полевые госпитали сначала в Скуторе, а потом в Крыму и спасли десятки жизней. А мисс Дикс все это лето была суперинтендантом медсестер в армии Союза». «Женщин берут на медицинскую службу?» – вскинула голову Вирджилия. «Да, уже не меньше сотни», – ответила Брэд. «Так Билли говорил. Они получают жалование, полное довольствие, транспорт, ну и привилегию купать солдат, большинству из которых это совсем не нравится». «Понятно, почему врачи так ополчились на санитарок», – добавила Констанция. «Не хотят никого пускать на свою территорию». От нее не ускользнуло внезапное оживление Вирджилии при этом разговоре. «Тебя интересует такая работа?» – повернулась она к ней. «Думаю, да. Только я вряд ли подойду». Констанция решила не упоминать о подробностях статьи в Леслис, где говорилось, что мисс Дикс не требует от претенденток никакой медицинской или научной подготовки. Главное, чтобы они были старше 30, внешне непривлекательны, просто одевались и не носили украшений. Поэтому Констанция с полной уверенностью заявила. «Не согласна. Ты идеально подходишь. Хочешь, я попрошу доктора Хауи написать для тебя рекомендательное письмо?» «Да». «И уже тверже». «Да, пожалуйста». В тот вечер Вирджилия не могла заснуть от волнения. Ей казалось, что она наконец-то нашла способ служить Союзу и отплатить тем, кто был виноват в смерти ее возлюбленного. Когда она все-таки уснула, сны ее были мрачными и зловещими. Могила Грейди вдруг разверзлась. Он восстал из нее и протянул к Вирджилии руку, моля об отмщении. А из его глаз, носа и губ сыпались комочки земли. Потом видение размылось, сменившись картиной какой-то незнакомой плантации, где призрачные черные фигуры ритмично двигались, оплодотворяя стонущих цветных девушек, чтобы произвести на свет новых рабов. Следом перед ней появился длинный ряд мужчин в сером. Вирджилия видела, как в них стреляют, раз, другой, снова и снова. Кровь расплывалась на груди их серых мундиров, а какой-то человек в синей форме федералов все продолжал стрелять. Она знала этого убийцу. Она ухаживала за ним в полевом госпитале, пока он не оправился окончательно, чтобы снова вернуться в строй. Вирджилия проснулась, мокрая от пота и возбужденная. В записке, приложенной к рекомендательному письму, доктор Хауи дал Вирджилии два главных совета. Она не должна одеваться слишком нарядно для встречи с мисс Дикс, и хотя суперинтендант медсестер сразу распознает грубую лесть, все же выучить несколько цитат из бесед о простых вещах. Эту небольшую книгу домашних советов Доротея Дикс написала еще в 1824 году, и она до сих пор продавалась с неизменным успехом. В брошюре было всего 16 страниц, но автор весьма гордилась своим произведением. В начале декабрьской оттепели Вирджилия приехала в Вашингтон. Когда она вышла на солнечную платформу, то сразу поморщилась от ужасного запаха, поднимавшегося из 8 сосновых ящиков возле багажного вагона. Из них на платформу сочилась вода. Вирджилия спросила носильщика, что в этих ящиках. «Солдаты, мэм, в такую погоду лед сразу тает. Они погибли в бою? Насколько я знаю, нет. Умерли от дизентерии или чего-то в таком же роде. Если вы тут немного задержитесь, то увидите сотни таких ящиков». С трудом сглотнув набухший в горле ком, Вирджилия вышла со станции, сжимая в руке дорожную сумку. Неудивительно, что санитарная комиссия считала свою работу чрезвычайно необходимой, думала она. На следующий день в 10 утра она вошла в контору Доротеи Дикс. Мисс Дикс, старая дева лет 60, казалась безупречно аккуратной во всем – одежде, жестах, манере говорить. «Очень приятно познакомиться с вами, мисс Хазард. Ваш брат работает в министерстве Кэмерона, не так ли? Вообще-то там работают два моих брата. Второй служит в артиллерийском управлении генерала Рипли. Как раз его жена и посоветовала мне прочитать вашу книгу, и она мне очень понравилась». Вирджилия мысленно взмолилась, чтобы мисс Дикс не стала задавать вопросы по содержанию книги, потому что не потрудилась ее купить или взять у кого-то, чтобы прочитать. «Рада это слышать. Вы собираетесь повидаться с братьями, пока будете в городе?» «О, разумеется, мы очень близки». Не слишком ли восторженно она это произнесла, выдавая тем самым ложь? «На самом деле я собираюсь остаться здесь насовсем. Мне бы хотелось стать сестрой милосердия, хотя, боюсь, знаний у меня для этого недостаточно. Любая умная женщина может быстро научиться практическим навыкам. Но есть одно качество, совершенно необходимое для такой работы, которое нельзя приобрести. Оно должно быть врожденным». Мисс Дикс сложила руки и оглядела Вирджилию серо-голубыми глазами. Сквозящая в них суровость странным образом не сочеталась с женственной линией ее шеи и мягким голосом. «И что же это?» – поторопила ее Вирджилия. «Сила духа. Женщины в моих отрядах санитарок и медсестер сталкиваются с грязью, кровью, развратом и непристойностями, которые в силу своего восприятия я просто не могу описать. Мои сиделки терпят враждебность пациентов и докторов, хотя, казалось бы, последние должны быть нашими союзниками. Я четко знаю, что и как нам следует выполнять. Я не терплю разногласий и споров. Они только сильнее настраивают против нас некоторых политиков и врачей. Через все эти испытания нам приходится проходить каждый день. Но самое главное среди них – это испытание человеческого духа. Если вы решите присоединиться к нам, вам придется заниматься тем, чем я занимаюсь много лет. Просто потому, что кто-то должен это делать. И вам придется не просто заглянуть в ад, а войти в него». Вирджилия дышала с тихим присвистом, пытаясь скрыть чувственное возбуждение, вновь охватившее ее. Она больше не видела мисс Дикс. Перед глазами проходили несчетные ряды молодых мужчин в мундирах цвета кадетский серый, которые с криком падали на землю, обливаясь кровью. Грейди, стоявший рядом, при виде этого зрелища довольно усмехался, демонстрируя прекрасные искусственные зубы, которые она ему купила, чтобы заменить те, что у него вырвали в знак его рабского положения. «Мисс Хазард, простите, пожалуйста, простите меня». На миг голова закружилась. «И часто с вами такое бывает?» Нахмурилась мисс Дикс. «О нет, нет, это просто жара». «Да, для декабря погода необычная. Так что вы ответите на все, что я вам сказала». Вирджилия промокнула верхнюю губу носовым платком. Яркий свет, проникавший из окна, сильно подчеркивал оспины на ее лице, которые она не стала запудривать. «Я активно участвовала в аболиционистском движении, мисс Дикс. И, следовательно, часто видела, она постаралась придать больше силы голосу, изуродованные тела беглых рабов, которых секли и жгли их хозяева. Видела шрамы, чудовищные уродства и выдержала. Тяготы работы медсестры я тоже выдержу». После этих слов мисс Дикс первый раз улыбнулась гостье. «Восхищаюсь вашей решимостью. Это хороший знак. По внешности вы тоже подходите, да и доктор Хауи дает вам прекрасные рекомендации. Не перейти ли нам к практической стороне дела? Обсудим ваше жалование и довольствие».